Глава 8. Вика встретила меня горячим поцелуем прямо на пороге. С Бинго я целоваться не стал. «Как дела?» «Да, в общем, ничего. Тебе привет от Мухомора. Слушай, пойдем поболтаемся, мне надоело дома сидеть. В кино сходим, водки выпьем. Мы же, в конце концов, алкоголики, или, может, ты подшилась втихаря? Я этого тебе никогда не прощу». Вот меня, к примеру, сегодня, час назад, уже обозвали пьяной свиньей. Приятно, как утюжком теплым по груди. Кстати, мне надо позвонить кое-куда, а ты пока собирайся. В «Победе» идет «Основной инстинкт». Хороший фильм про любовь. Там тетка одна так мужиков любила, просто жуть. Полиция не успевала трупы оформлять. Продолжаем молоть подобную чепуху. Я накручивал диск телефона, пытаясь дозвониться до справочной ГАИ. Задача, между прочим, непростая. Телефон один на весь город. Наконец, услышав долгожданное «слушаю», я назвал пароль, свои данные и продиктовал номер опеля. Ответ меня несколько обескуражил. За этим номером числился горбатый запорожец, оформленный на какого-то пенсионера. Но уж опель от запорожца я как-нибудь отличить сумею. Записав данные владельца, я призадумался. Что тут не так? Открыто разъезжать по городу с липовыми номерами не будешь. Я полистал свою книжечку и снова набрал номер. «Серег, привет, это Ларин. Слушай, надо бы срочно проверить одну вещь». Далее я в двух словах рассказал о некотором несоответствии между машинами. Серега, давний мой приятель из управления ГАИ, обещал перезвонить. В комнату вошла одетая в шубку Вика. «Ты готов?» «Видишь ли, дорогая, суть проблемы взаимоотношения полов невозможно решить сразу, поэтому надо подождать». «Ты сам-то понял, что сказал?» «Не очень. В общем, ты рановато оделась. Пойдем минут через 10. Долг прежде всего». Вика, не снимая шубку, села на диван. «Слушай, и что ты в менторе забыл? Доучился бы в медицинском, устроился в какой-нибудь кооператив, работал бы спокойно и денег больше имел. А здесь ты к 30 годам неврастенником станешь или пулю схлопочешь. Может, уйдешь?» «С какой стати тебя потянуло на философские темы?» «Хорошо, я отвечу». Я сунул руку за отворот пиджака и с пафосом продекламировал. «Когда корабль терпит бедствие в бескрайнем море и нет никакой надежды, всегда должен найтись тот, кто зажжет маяк. Когда дом объят пламенем, всегда найдется человек, первым шагнувший в огонь, чтобы помочь пострадавшим. Когда...» «Хватит дурачиться. Когда ты поумнеешь?» «Когда 9 дырочек и одна палочка победят целое войско, когда король обнажит голову, а моя останется в шляпе, когда...» «Дурак!» «Можно подумать, я это скрываю». Наш философский спор прервал телефонный звонок. Это был Сергей из ГАИ. Я записал все, что он мне наговорил, поблагодарил его и повесил трубку. «Ну все, сеньора, я готов последовать за вами хоть на край света». Мы вышли из дома, погуляли под ручку, сходили на основной инстинкт и двинулись назад. Перед домом я остановился, подошел к стоящему рядом телефону и поманил пальцем Вику. «Как насчет кое-куда позвонить и кое-что сказать?» Приятным женским голосом. Что говорить, я, естественно, подскажу.